Глава 5. Расследование начинается. Начать расследование Рикошет решил с осмотра первой ограбленной квартиры, принадлежащей семье ученого Иващенко. Полуденное солнце ярко освещало парк и его окрестности. На поверхности озера сверкали солнечные блики. По тропинкам гуляли молодые мамы с колясками, дедушки и бабушки со своими внуками. Было довольно многолюдно. Но у енотов имелся отличный способ не привлекать к себе излишнего внимания. Рикошет взобрался на плечи Кефира, как самого плотного и приземистого. Гаврош взгромоздился на плечи Рикошета. Затем еноты облачились в длинный плащ до самой земли. Гаврош нахлобучил на голову широкополую шляпу, а мордочку скрыл пластиковой маской, напоминающей человеческое лицо. Рикошет сунул лапы в длинные рукава. Теперь перед Егором покачивалась долговязая, несуразная фигура в мятом плаще, не слишком уверенно стоявшая на мохнатых лапах. При этом каждый енот нацепил рюкзак, поэтому сзади у странной фигуры топорщилось сразу три горба. «Ну как?» — довольно осведомился Кефир, выглянув через дырочку в плаще. «Правда, мы похожи на человека. Родная мама не отличит». Егор изумленно вскинул брови, разглядывая качающуюся фигуру. Протянул он, — «если не слишком приглядываться, возможно, и не отличит». «На нас не обратят внимания», — сознанием дела заявил Рикошет. «Все люди сейчас пялятся только на экраны своих телефонов, так что можно ничего не опасаться. Ну, веди нас к дому ученого». Они выбрались из подземной пещеры и отправились в путь. По дороге Егор рассказал Кефиру, Гаврошу и Рикошету все, что помнил о событиях прошлой ночи. Про поход родителей в театр, веселую бабушку Сережки, китайскую вазу и странную черную фигурку, которая из нее вылезла. Что было после того, как всю квартиру заволокло усыпляющим газом, Егор не помнил. Но енотам и этого хватило, чтобы еще сильнее заинтересоваться этим необычным делом. Они внимательно выслушали Егора, а когда он закончил, Гаврош спросил. «А полиции вы рассказали что-нибудь про этого маленького черного злодея?» «Конечно!» — выдохнул Егор. «Только они ни единому нашему слову не поверили. Сказали, что нам все приснилось». «Ха!» — воскликнул Рикошет. «Так я и знал! Это только в фильмах полицейские быстро соображают!» — расхохотался Гаврош. И сразу послышался громкий треск. Это Гаврош приложился лбом о низко свисающую над дорогой ветку. Конструкция из енотов зашаталась, и если бы Егор не подхватил Гавроша, странная фигура в плаще завалилась бы на тротуар. «Смотреть надо, куда идешь!» — рявкнул Гаврош Кефиру. «У меня, по твоей милости, едва сотрясение мозга не приключилось!» «Пардон!» — смутился Кефир. «Я так заслушался, что перестал глядеть на дорогу. А долго нам еще идти?» «Да мы уже на месте!» — улыбнулся Егор. Они остановились у высокого многоэтажного дома из красного кирпича. Перед зданием на детской игровой площадке с горками и качелями резвились мальчишки и девчонки. Рядом располагалась небольшая стоянка для машин. Егор показал енотам подъезд, но сам заходить отказался, предпочел остаться во дворе. «Лучше я снаружи покараулю», — осторожно заметил мальчик. «А вы идите. Сашка и его родители временно на дачу перебрались, так что вам никто не помешает». «Испугался?» — смерил его взглядом Рикошет. «Не в этом дело», — замялся Егор. «Просто лезть в чужую квартиру, как-то это противозаконно». «Все законно, когда за дело берутся боевые еноты», — хихикнул Кефир. «Но ты оставайся. В случае чего кричи, да погромче». «Хорошо!» — с готовностью кивнул Егор и присел на бордюр. А странный долговязый человек нетвердой походкой вошел в подъезд и поднялся на лифте. Ограбленная квартира, как и следовало ожидать, была заперта. Полицейские свою работу уже закончили, об их присутствии напоминала лишь предупредительная желтая ленточка, наклеенная на дверь. Еноты не стали ее трогать. Рикошет аккуратно отклеил один край, чтобы потом вернуть ленту на место. Кефир, как самый опытный взломщик, поковырялся в замке тонкой отверткой, и вскоре дверь распахнулась. Человек тут же распался на трех енотов, которые проскользнули в квартиру, втащив за собой плащ, шляпу и маску. В коридоре рикошет задумчиво принюхался. Гаврош нацепил на нос огромные очки с инфракрасным излучением, а Кефир деловито отправился в кухню и принялся громыхать дверцами шкафов. Егор говорил, что и его, и хозяев усыпили снотворным газом, — припомнил рикошет. А воришка вылез из китайской вазы, которую принес курьер. Интересно, в эту квартиру перед ограблением тоже доставили какой-нибудь кувшин? — Об этом мальчишка не упоминал, — крикнул из кухни Кефир. — Но проверить стоит. — Значит, ищем китайский антикварный горшок, — кивнул Гаврош. Он шагнул к двери и врезался лбом в косяк. Очки прилично сокращали ему обзор. — Моя бедная голова! Сегодня я ее точно обо что-нибудь расшибу! — пожаловался он, потирая ушибленный лоб. Рикошет захохотал так, что едва на пол не свалился. — Хватит надо мной ржать! — разозлился Гаврош. — Это у тебя самого голова заболит! — Как это? — не понял рикошет. «С чего ей болеть?» «А вот с чего!» Низенький Гаврош подскочил в воздух и дал другу подзатыльник. Рикошет ойкнул и налетел на шкаф. От удара дверца распахнулась, и еноты увидели на полке старинный сундучок из лакированного дерева. На его стенках были изображены китайские драконы, изрыгающие потоки огня. Вещица никак не сочеталась с остальным содержимым шкафа. Ее окружали в основном справочники по химии и физике и миниатюрные модельки легковых машин. Размерами сундучок напоминал небольшой чемодан. — Вот оно! — возбужденно завопил Гаврош. — Явно китайская вещица! А ну, доставай ее! Это адресовалось рикошету, который глядел на полку, озадаченно почесывая затылок. «Тут и моего роста не хватит», — заявил он. «Так что залезай ко мне на плечи, коротышка». Гаврошу пришлось вновь взгромоздиться на плечи рикошета. Когда рикошет подошел к шкафу вплотную, Гаврош обхватил сундучок лапами и потянул на себя. Тот послушно соскользнул с полки, но оказался довольно тяжелым и громоздким. Гаврош испуганно заверещал. «Ай, помогите кто-нибудь! Я его не удержу!» Пирамида накренилась. Рикошет начал заваливаться в сторону окна. Пытаясь найти опору, он засеменил к стене, но не рассчитал и врезался в подоконник. Гаврош выпустил сундучок из лап, и тот, разбив стекло, вывалился из окна. Еноты очумело переглянулись. Секунду спустя снизу донесся жуткий грохот, а затем... взвыла автомобильная сигнализация, и кто-то истошно завопил. «Моя машина!» «Пора делать ноги», — буркнул рикошет. «Мы же еще толком ничего не обыскали!» — возмутился Гаврош. «Значит, вам следует поторопиться!» — невнятно крикнул из кухни Кефир. Судя по громкому чавканью, он уже что-то уплетал за обе щеки. Рикошет опустил Гавроша на пол, принюхался, провел пальцем по стене и лизнул его. «Определенно здесь использовали какой-то быстродействующий газ», — заявил он. «Я еще чувствую его привкус. Предположим, хозяева сразу поставили сундучок в этот шкаф, а злодей проник в квартиру именно в сундучке. Тогда вор, спрыгнув с полки, должен был шлепнуться примерно сюда». Он ткнул пальцем в пол в центре комнаты. Гаврош тут же нажал несколько кнопок, на своих инфракрасных очках. Включилась специальная подсветка линз, и он увидел в центре спальни очень четкие отпечатки. «А мальчик-то правду сказал!» — воскликнул он. «Воришка не человек!» «А кто же?» — крикнул с кухни Кефир с набитым ртом. «Я вижу отпечатки кошачьих лап», — заявил Гаврош. «Сейчас попробую их отсканировать для нашей базы данных». У Гавроша было очень необычное хобби. Он уже давно собирал отпечатки лап кошек, собак и других животных, обитающих в Икарусе. Пока это ни разу не пригодилось, но у Гавроша уже имелась целая база отпечатков местных мохнатых воришек и хулиганов, не дающих покоя мирным гражданам. «Ненавижу кошек!» — пробубнил Кефир и, подавившись, закашлялся. «Они постоянно норовят стянуть что-нибудь вкусненькое, что я наметил для себя!» «Между прочим, тебя местные кошки тоже не любят», — ответил ему Рикошет. «И по той же самой причине!» Гаврош тем временем вытащил из своего рюкзака портативный сканер, отсканировал отпечатки кошачьих лап, а затем загрузил их в свой мини-компьютер. Рикошет заскочил в кабинет ученого. Он увидел стол, заваленный бумагами, чертежами и формулами, стойку с различными химическими реактивами, оборудованием и хитроумными приборами, и раскуроченный сейф. Сорванная с него крышка валялась на полу неподалеку от стола. Стальные дверные петли были расплавлены с помощью какой-то сильно действующей кислоты. Вор точно знал, что делает. Рикошет почти зауважал его за такую изобретательность. «Кефир!» — крикнул он. «Хватит подъедать хозяйские запасы!» «Да я никогда бы...» Возмущенно ответил Кефир и снова чем-то подавился. «Иди сюда, тебе говорят! Из нас троих только ты хорошо разбираешься в химии. Нужно понять, чем именно занимался ученый. Если узнаем это, то выясним, с какой целью его ограбили». «Да я уже и так понял», — откашлявшись, сообщил Кефир. «Идите лучше вы сюда». Рикошет и Гаврош прибежали на кухню. Здесь тоже было много книг, справочников и бумажек, исписанных формулами. Они лежали повсюду, куда ни глянь. Торчали из кухонных шкафов, лежали стопками на подоконнике, высились горками на посудомоечной машине и микроволновой печи. Кефир сидел у открытого холодильника с большой стеклянной банкой в лапах. Он вытаскивал из нее маринованные огурцы и с аппетитом хрустел. Увидев приятелей, он вытер морду какой-то бумажкой, а затем развернул ее и показал Гаврошу и Рикошету. — Это еще что за каракули? — подозрительно прищурился Рикошет. — Формула! — с хрустом жуя пробурчал Кефир. «Очень необычная, но в ней присутствуют элементы, которые используются для создания топлива космических кораблей. Тут вся квартира завалена черновиками с вычислениями. Похоже, ученый пытался создать какой-то новый двигатель, работающий на этом ракетном топливе. Причем в основе топлива обыкновенная вода». «Ого!» — вытаращил глаза Рикошет. — Двигатель, работающий на воде? А что, если удалось его создать? Что, если за этим чертежом и приходил неведомый воришка? — Ничуть этому не удивлюсь, — кивнул Кефир и, сунув лапу в банку, вытянул со дна еще один огурчик. — Один ученый придумывает топливо на основе воды, а его приятель разрабатывает двигатель, работающий на этом самом топливе. Такое изобретение будет стоить дороже золота. И обоих обокрали, что неудивительно. Многие космические злодеи пойдут на все, чтобы заполучить подобное изобретение. — Космические злодеи? Здесь? — Рикошет расхохотался. «Ха-ха! Не смеши меня! В этом провинциальном городишке?» Крики во дворе зазвучали громче. Похоже, там уже собралась большая толпа. «И, кстати, о злодеях», — заметил Кефир. Похоже, сейчас вам придется отвечать за сундук, выпавший из окна. — Вон оттуда его выкинули! — крикнул кто-то. — Видите, там окно разбито! — Так это же квартира ограбленного ученого! — ахнула какая-то женщина. — Но их сейчас дома нет, они за город уехали! — Надо полицию вызвать! — заволновался еще кто-то. Тут еноты поняли, что точно пора бежать. Рикошет отобрал у Кефира банку с огурцами и поставил ее на стол. Гаврош быстро собрал и сложил оборудование в рюкзак, а затем они снова облачились в плащ, маску и шляпу, вышли из квартиры и поспешили во двор, где их дожидался Егор.